Глава 17. Кис-кис-кис, киса! 10 класс. Джейк и его приятели-футболисты засвистели, проходя мимо моего стола на ярмарке внеклассной деятельности. За лето Джейк все чаще переключался на буквальный кэтколлинг, каждый раз, когда видел меня у них дома. К августу я уже перестала краснеть, только пребывала в замешательстве. Зачем он это делал? Зачем при этом не улыбался? Почему больше ничего не говорил? Он пытался меня спровоцировать? Хотел, чтобы я что-то сказала в ответ? Что-то сделала? Я замерла на стуле и посмотрела, как они в своих именных куртках проходят мимо моего стенда. Они теперь были в 11 классе. Нам с Питом Томпсоном полагалось завлекать девятиклассников в художественный кружок. Но Пит ушел домой пораньше из-за хронических проблем с желудочно-кишечным трактом. «Брата моего не видела, киса?» — спросил Джейк. Я пожала плечами. Улыбка сползла с его лица, и он пошел дальше вместе с футболистами. Я сразу же заметила Джеффри, который стоял у стенда ораторского кружка, изо всех сил рекламируя кружок девятикласснице и ее родителям. Я, сидя, развернулась и расправила на столе эскизы и рисунки. Моих среди них не было. «Кот, у тебя замечательные картины», — сказала мне миссис Андерсон, выбирая, какие работы ее возлюбленного кружка будут выставлены. «Но я не думаю, что они вписываются в образ, который нам нужно создать». Ей не нравились люди с перевернутыми головами. Спирали, уходящие в бездну, взрывающиеся глаза и черный цвет. Ей нравились пастельные картинки Эль Миллер с ее вельшкорги дрыжиком. Эль Миллер была в центре нашего стенда, так что на посетителей пыхтел дрыжик. В крошечном уголке наверху стенда красовался мой набросок ключей от папиной машины. Обязательное домашнее задание. По крайней мере, мои родители сегодня не придут. Мама, сияющая и взволнованная, спросила бы, когда я вместо всех этих рисунков повешу свои. А папа, сразу поняв, что произошло, выследил бы миссис Андерсон и потребовал объяснить, почему не выставили больше моих работ. Я растерла лицо, чтобы согнать жар, и откинула волосы с лица. Моих родителей здесь не было и не будет. Оставалось лишь улыбаться проходящим мимо девятиклассникам и уговаривать их записаться в кружок. В конце моего ряда со стенда обрушилась вывеска «Клуб геймеров». Из-под нее вылез Райан Ланкестер в самодельном костюме. Он был бардом или оруженосцем, или кем-то еще фэнтезийным, но вся одежда, как обычно, была ему велика. Он выглядел как после неудачи на пробах театрального факультета. Он кричал, что это несправедливо, и что все чмошники, и кричал он громко, поскольку еще не понял, что его никто не слушает. Учителя, подбежавшие на помощь, спешили его утихомирить. Несколько приспешников Кена Капура, довольные собой, стояли подозрительно близко. Джейк и футболисты, так и не вернувшиеся на свой стенд, посмеялись над Райаном по пути назад. Я вжалась в стул и пригладила челку. На этот раз Джейк на меня даже не взглянул. Они остановились несколькими столами дальше у американского жестового языка и обступили его, как стая гиен. И в тот же момент к стенду художественного кружка в нетерпении подскочил мальчик с родителями. Показывая мальчику наш флаер, я краем глаза следила за футболистами. Они двигались как-то странно, сканируя местность, словно охотники в поисках добычи, включая Джейка, хотя он единственный не смотрел на меня. Я указала на вельшкорги дрыжика. Мальчику и его родителям он показался просто уморительным. По ту сторону стола появился Мэтт из футбольной команды. «Кот», — сказал он. Всегда странно было слышать, как почти незнакомый человек произносит мое имя, будто мы друзья. «Хочешь в художественный кружок?» — спросила я. «Нет», — ответил он. Его бровь так издевательски приподнялась, что ему и насмехаться не пришлось. «Окей», — сказала я. «Хочу вопрос тебе задать». Я подождала. «Если бы Джейк Блументаль прямо здесь и сейчас пригласил тебя на свидание, ты бы согласилась?» Температура моего тела резко упала. «Что? Он же тебе нравится, да? Пошла бы с ним на свидание!» Мальчик, увлеченный дрыжиком, переводил взгляд с Мэтта на меня и обратно, не трудясь и соображать деликатность. Его родители топтались у него за спиной, тактично отводя глаза. «Он это серьезно?» Я бросила взгляд на стенд американского жестового. «Какое серьезно, если Джейку явно неловко, а остальные хихикают, прикрывая рты руками и куртками?» «Наверняка ловушка». «Но что, если это правда? Что, если Джейк дразнил меня, потому что я ему нравлюсь? Что, если я с самого начала правильно поняла, какой он, как он способен на доброту, на нежность?» «Что, если это неправда?» «И что еще важнее, как они узнали, что он мне нравится?» Меня будто молнией ударило. Я выскочила из кабинки, оставив позади и Мэтта, и мальчика-девятиклассника, и его родителей. Мэтт засмеялся. Джеффри увидел меня и побелел. Я потащила его к питьевым фонтанчикам в коридоре. «Кот!» Он выпутал мой кулак из своей жилетки. «Что такое?» «Мэтт, этот из футбольной команды!» «Да похер, как его там зовут!» Он спросил, пойду ли я на свидание с Джейком. «Так, и что в этом плохого? Разве это нехорошо?» Он вытер руки о штаны Хаки. «Нет, нехорошо. Джейку хоть раз бывало трудно поговорить с девчонкой, которая ему нравится. Он обычно просит своих друзей приглашать девчонок на свидание за него». «Ну, нет». Я зависла между Джеффри и дверью в спортзал, не в силах сдвинуться с места. Если прятаться, наверняка станет только хуже. А если вернуться, я столкнусь с Джейком и его друзьями. Вот бы можно было сказать ему, что это не страшно, если я ему не нравлюсь, я с самого начала ожидала отказа. Тогда, может, все вернулось бы на круги своя? Может, его друзья не стали бы на эту тему шутить? «Кот, в чем дело?» — спросил Джеффри и потянулся к моей руке. «В чем дело?» — я отпрянула. «Они стали бы меня спрашивать, если бы не знали, что мне нравится Джейк?» Его поза изменилась. «Кот, ты им сказал!» «Кот, ты единственный, кто знал!» — сказала я. Он провел рукой по волосам, оглянулся в зал, посмотрел на свои ботинки. «Не то чтобы у тебя хорошо получалось скрывать», — сказал он. «Джейк, по сути, сам догадался». «Ты мог бы все отрицать!» Я утерла слезы и запустила руки в подол рубашки. Если они услыхали об этом от Джеффри, они точно знали, что это правда. Джейк знал, что это правда. «А смысл?» — отмахнулся Джеффри. «Да почему это вообще важно? Если не будешь обращать на них внимания, они перестанут тебя доставать». «Они меня не достают! Они надо мной смеются! Им смешно, что мне нравится твой брат! Я же говорила, я так и думала! Вот почему я не хотела, чтобы ты кому-то рассказывал! Вот почему я не хотела, чтобы кто-то знал!» Джеффри моргнул. «Почему тебе кажется, что они из-за этого будут над тобой смеяться?» — спросил он. «Потому что я чокнутая!» — закричала я на него. В спортзале в нашу сторону повернулись головы. Джеффри открыл рот, чтобы возразить, но я его перебила. «Я эта чокнутая девчонка, которая малюет жуткие рисунки, у которой глаз косит и которая постоянно носит черные водолазки. Мне нельзя западать на таких, как Джейк!» Моя грудь была полна ядовитых шипов и битого стекла. Возвращаться в спортзал было нельзя, невидимая стена физически не пускала меня обратно. Джеффри меня не понимал, он был мальчиком и вдобавок всем нравился. Он нравился даже тем, кто над ним смеялся. «Это полная чушь». Джеффри схватил меня за руку и развернул лицом к себе. «Что значит нельзя? Чушь, ты какие-то глупости говоришь». «Это не глупость», — сказала я. Еще больнее было от того, что он со мной спорил. «Мне пора», — сказала я. Он отпустил мою руку. Я написала миссис Андерсон, что заболела, а потом позвонила папе, чтобы он меня забрал. Он приехал без вопросов. Тем же вечером мне пришло 7 обычных и 2 голосовых сообщения от Джеффри. Я их проигнорировала. И в интернет заходить не собиралась ни за что. Я свернулась калачиком под одеялом, пытаясь представить, как завтра пойду в школу. Сбежать я могла только один раз. Я подкрадываюсь ближе, чтобы осмотреть тело. Зрелище замечательно похожее на то, что произошло во дворе. Расшвыренные конечности, оторванные и брошенные в стену, покромсанный мех, будто от тела отдирали куски зубами. Над одной скулой красуется дыра. Глазница обезображена так, что глаз вывалился и укатился. Единственное отличие — кровь Марка не растекается красиво, как у Джули. Она окрашивает стены и лежит вокруг тела веером, словно ее выплеснули из банки. В воздухе витает насилие, ощущение густое и гнетущее. И знакомое. Мне не нравится, что оно становится знакомым. Я поворачиваюсь и бегу. Стук сердца отдается в голове, заполняя эхом тишину коридоров. Коридоры прежние, иногда школа что-то меняет. Проход между коридорами находится то в одном конце, то в другом. Два коридора порой накладываются друг на друга, и надо несколько раз зайти и выйти из класса, чтобы попасть в нужный. Иногда двора вообще нет. Сейчас он есть, и ничего в нем не изменилось, кроме того, что тело Джули исчезло. Единственный признак того, что она здесь была — кровь, ржавчины, проступающая на камнях. Джеффри здесь тоже нет. Что-то не так. Если бы все было нормально, рассуждай он нормально, он был бы здесь, размышлял, что приходит. Я бы сказала ему, что нашла тело Марка. Я бы сказала ему, что тот, кто убил Джули, все еще где-то тут ходит, все еще преследует нас. И больше я не выпускала бы Джеффри из виду. Я выскальзываю со двора и спешу в фонтанный зал. Нас собралось еще больше, все сгрудились, как испуганные мыши. Сосчитать не могу. Человек, пожалуй, 35. Количество как-то нестабильно. Когда я вбегаю, оба фонтана выплескивают в воздух изящные дуги блестящей пурпурной воды, будто школа приветствует мое возвращение. Сиси вылезает из своей палатки. «Кот!» кричит она с облегчением. «Ты слышала шум?» «Какой шум?» спрашиваю я. «Крики, словно что-то рвется! Было ужасно!» «Это Марк». Говорю я и мгновенно жалею. Сиси бледнеет. «Он мертв. Та же история, что и с Джули. Только вот... крик?» «Марк никогда не кричал». Марк вообще не издавал никаких звуков. Он ведь больше не мог говорить. Или нет? «Значит, кто-то и правда собрался нас переубивать», — говорит Пит, и его глаза фары то открываются, то закрываются. «Что же нам делать?» — спрашивает Эль. «Надо держаться вместе. Надо найти эту мразь и убить его. Наверняка кто-то из админов. А если нет? А кто тогда? Может, Хронос и часы? Хроносу плевать на нас, и на них, и на всех. Эй!» От моего крика толпа замолкает. Рот я открыть не могу, но громкость моего голоса, похоже, безгранична. «Мы не знаем, кто и зачем это делает. Мы не знаем, что планируют админы, хотя вряд ли они скоро придут за нами». Я вспоминаю руку Джейка, прибитую к двери, и вздрагиваю. «Мы должны работать вместе, если хотим поймать того, кто это делает. Увидите что-то подозрительное, сообщите мне, хорошо?» «С чего это именно тебе?» «Ага, ты-то что сделаешь?» «Что я сделаю? А остальные что-нибудь сделают?» Мне хочется на них накричать. Все это время они ждали от меня ответов, а теперь, когда я всего лишь пытаюсь их организовать, они ведут себя так, будто я переступила черту. Сверлю взглядом их лица. Они замолкают. Я хочу, чтобы они боялись моих глаз. Хочу, чтобы знали. Я пытаюсь что-то исправить, потому что где-то внутри чувствую, что со мной скоро случатся другие перемены, уже не такие безобидные, как с глазами. «Во-первых, — говорю я как можно спокойнее, — нам нужно выяснить, кто это сделал. Это может быть кто угодно. Кто-то из них, кто-то из нас. Поэтому в качестве меры предосторожности я всех опрошу». Раздается несколько возгласов протеста. «Кто-нибудь еще станет искать по коридорам?» Огрызаюсь я. «Кто-нибудь еще хочет рисковать собой?» «Никто не станет. Никто не хочет». Уэст спрашивает. «А когда найдешь того, кто это делает?» «Когда найду того, кто это делает?» Говорю я. «Сделаю так, что он больше никогда не причинит вреда никому из нас». Я оглядываю фонтанный зал, желая закончить разговор. «Кто-нибудь видел Джеффри?» Головы качаются, несколько раз звучит слово «нет». Нужно найти Джеффри, но еще нужно собрать информацию. Чем быстрее я повычеркиваю всех нас из списка, тем быстрее найду негодяя, который это сделал. Но если Джеффри бродит по коридорам в одиночку, даже если он уже потерялся, защиты у него не больше, чем у Марка. Я прошу всех выстроиться вокруг северного фонтана, а сама сажусь у южного. Сиси помогает держать всех в строю, но они все ходят туда-сюда и разговаривают, и смотрят на двери и никак не могут перестать. Кучкуются со старыми друзьями. Писательский клуб, радиолюбители, художники, гольфисты, команда техников с театралки. Приходя ко мне, с трудом могут усидеть на месте, отвечая на вопросы. «Где вы были вчера во время убийства Джули? С кем вы были? Как вы узнали о случившемся? И видели ли вы, как кто-то покидал место преступления? Есть ли у вас еще какая-нибудь информация, которую нам важно знать?» По-моему, большинство так напуганы, что лгать не в состоянии. Все их ответы похожи. «Фонтанный зал», «Все остальные», «Крик Джули», «Только ты и Джеффри», «Это не я». Я ищу противоречия, что-нибудь необычное, но ничего такого нет. Я знаю, что все бесполезно. Я звезда клишированной полицейской драмы, уже скребу по дну в поисках зацепок. Но нужно попытаться. Сиси последняя. «Здесь ужасно», — говорит она. «Ожидание. Мы все знаем, что-то вот-вот случится». «Вместе вам безопаснее», — отвечаю я. «Не особо, если учесть, что у некоторых из нас ржавые суставы или кожа, которая кричит, если двигаться слишком быстро». Она отводит взгляд. «Или щупальца вместо рук. Некоторые из нас не созданы для того, чтобы сопротивляться. И от этого слабее мы все». Она никогда раньше так не говорила. Позади нее, там, где остальные прячутся, обнимая друг друга, раздаются стоны и плач. «Думаешь, это сделали админы?» — спрашивает Сиси. «Не знаю», — отвечаю я. «А предположение есть, кто мог это сделать?» «Нет». Взгляд у нее ясный и жесткий. «Может, это лазер?» «Конечно, может. Мы все знаем, что это может быть лазер. Он будто призрак, вечно напоминает о себе. Видели ли кто-нибудь из нас его хоть раз? Или мы просто знаем, что он где-то рядом, как знаем, что ночью кто-то крадется следом по темной лестнице?» «Раньше ты не хотела его обсуждать», — говорит Сиси. «Но это вполне может быть он». «Лазер уже давно никого не трогал», — говорю я. «Даже если он еще здесь, у нас нет причин считать, что это он». «Ну да, конечно, может быть и он. Я в курсе, что он убивает, хотя не знаю, почему я в курсе. Совершенно очевидно, что он способен убить. Слишком очевидно. Слишком просто. Это не может быть он». «Он еще здесь», — говорит Сиси. Ее голос тверд и холоден. Не злой, не расстроенный, а уверенно стальной. В нем слышен страх, который выкристаллизовывался в непоколебимое понимание, что есть нечто хуже Джейка и банды админов, хуже Марка и других шатунов. Я тоже где-то глубоко внутри это чувствую, хоть и не помню, кто такой Лазер и был ли он здесь до нас. Знаю только, что в темноте его встретить не хотелось бы. «Не стоит пугать остальных без нужды», — говорю я. «Они уже напуганы!» — огрызается Сиси. — «Они все это время думают о Лазаре. Может, ты его и не боишься? Но мы-то да!» Она встает и возвращается к остальным, не дав мне ответить. Я поднимаюсь и говорю. «Спасибо всем за сотрудничество. Я думаю, будет лучше, если все пока побудут здесь. Кроме нежелания сидеть в четырех стенах и в тесноте, причин уходить отсюда нет. «А ты куда?» — кричит Уэст. «Искать Джеффри», — отвечаю я. Эти слова как нож в живот. Прошло уже слишком много времени, но Джеффри умен. Даже после происшествия с Джейком он будет знать, как себя обезопасить. Он единственный, кто знает школьные коридоры лучше меня. Лишь бы он не слишком шумел и смотрел по сторонам. Я его найду. Остальные снова пялятся на меня. Вечно они пялятся. Они думают, что он уже мертв.